Глава 18. Ради будущего. Сложно быть объектом веры, находясь под давлением ожиданий тысяч и тысяч верящих, идущих сплошным потоком к нашему дому под деревом. Груз чужих ожиданий растет, толпа увеличивается, зрители собираются в ожидании того, что можно назвать истинным чудом. Чертово проклятие сиятельного с его идейным заражением. Любое чудо и проявление святой силы переносит также отпечаток моих мыслей и намерений. Неосознанно собравшиеся тут люди чувствуют, что увидят нечто, выходящее далеко за рамки мира с реальными богами. Когда молитвы не помогают, человек остается только верить в то, что истинное чудо может случиться. Изменение параметра веры минус 1 единица. Текущее значение 1000 единиц. 0 плюс 1000. Снова. Изменение параметра веры минус 1 единица. Текущее значение 1000 единиц. 0 плюс 1000. И снова до тех пор, пока не истечет обещание, данное Амуру. Изменение параметра веры минус 1 единица. Текущее значение 1000 единиц. 0 плюс 1000. С одной стороны, я знаю, что динамический показатель моей веры так велик, что система уже просто не может его оценить ниже, чем в 1000. С другой, моральное истощение от многих часов однообразной работы присуще даже мне. Всего 10211 разумных. Столько наречений мне удалось сделать за 7 часов, останавливаясь только лишь для того, чтобы промочить пересохшее горло. Зрители в зале... Особые гости прибыли, актеры заняли свои места. Финальный акт моей пьесы, длящийся уже 70 лет, начался. Войдя в круг Черной Поляны, переглянулся с четырьмя апостолами. Вечно злой оборотень Эмбер, тихо улыбающийся Ро, хмурящийся Хиолос и все осознавший Йен, видящий сейчас больше других. Искра божественности позволяет им читать данные с моей души, но только то, что они сами способны понять за счет аналогичного опыта. Йен поднялся с земли, отряхнув штаны от черной травы. Прошли десятки, а может и сотни лет с тех пор, когда я был безграничным Адамом Кидаром. Однако даже я помню Саджи, выбравшегося из ада. Того, кто покорил серые земли и получил признание смерти. Бога-убийцу, загадку, разрушение во плоти. Я помню и то, что первый безграничный никогда не сдавался. Опыт Гизихта, да? Твой отец был удивительным. Существо иного вида, ушедшее во тьму так, как само того желало. Но мой выбор иной, Йен. Хиола смахнул рукой, не желая спорить. Ро загадочно улыбался, а Эмбер... по-собачьи принимал все происходящее как данность, которую нельзя изменить. Отойдя от компании апостолов, я подошел к Амуру, по-прежнему караулящему пару трупов, переданных старейшинами в виде платы. Мурмурянец отошел, понимая, что сейчас я иду не к нему. Тело молодого парня подсвечивалось как труп. Положив сферу сущности веры ему на грудь, дождался, пока она впитается в эфирное тело. Потом повторил то же самое с огромным котом Ганди Корроузом, лежащим рядом. Сев между телами, приложил к обоим руки и начал делать то, за что старушка Фемида меня никогда не простит. Не обращаясь к кому-то конкретному, я начал говорить то, что должны услышать наши гости. Адрак Халдери, также известный как Сиятельный, человек, отдавший все, что имел, желая искупить вину выжившего. Даже после своей смерти он завещал новому владельцу тела не месть храму душ и разоблачение президента США, а всего лишь раскрытие правды небольшому кругу лиц. «Прости, но я не могу выполнить твою последнюю просьбу. Вместо нее я возвращаю долг жизни, отдавая свою собственную. Отныне ты, апостол, наделенный чертой веры, и самый... достойный из известных мне ее возможных обладателей. Человек, Адрак, нулевой уровень. осколок моей собственной души с записанными в ней воспоминаниями Адрака, моим опытом и знаниями Америкарна, отделился от меня навсегда, создав искусственную душу. Чудо жизни, доступное лишь богам. А с ней ушли и 3 из 11 кусков моей ментальной силы. Пока что я не даю Адраку очнуться, контролируя целостность своей силы. Но стоит ему открыть глаза или мне убрать руку, как я потеряю непризнанный статус пусть и бракованного, но все же полубога. Вторая рука тем временем касалась тела Ганди Корроуза, огромного мертвого мурмурианца старшей крови. Способность чувствовать приближающуюся смерть, присущая кошкам, похожа на то, что они ощущают как угасание сознания. Так оно и есть. Оболочка сосуда души разрушается, оставляя свои медленно распадающиеся остатки в эфирном теле. Чем сильнее существо, тем слабее идет процесс разложения. Данный представитель мурмурианцев – яркое тому доказательство. Душа мертва, но пока еще живое тело и не думает разрушаться. Ощущая тело кота Ганди под ладонью, я думал о том, что мне так и не довелось прикоснуться подобным образом к моему самому верному спутнику по жизни. Эл-Джей, моя субличность кота, получившая признание равенства от естественных богов Хризалиды, тот, кто дарил свою любовь всему живому и переживал за меня в самые трудные моменты, потерявшийся в моей тени верный друг. К сожалению, ты не способен существовать отдельно от основной личности, но это тело и осколки его души идеально подойдут тебе. Используя новый фрагмент моей собственной души, я совместил его с теми крупными фрагментами души Ганди, что еще блуждали в эфирном теле. Искусственная душа, созданная поверх погибшей, дабы он смог совладать с таким огромным телом, я отдал ему еще 3 частицы своей ментальной силы. Мурмурянец Ганди Корроуз. 608 уровень, ССС ранг. Восставший патриарх клана Корроуз, маги небесных тел. Очередной выверт системы, присудивший 608 уровень существу, потерявшему статус благородной крови. Ганди потребовалось меньше 10 секунд на то, чтобы прийти в себя и впервые за 70 лет подняться на все 4 лапы. Стоило моей руке перестать касаться мурмурянца, как разделение души и ментальных сознаний завершилось, лишая меня божественности. Уф, как приятно быть простым человеком. Человек Саджи, 0 уровень. Спустя почти 60 лет я вернулся к тому, с чего начинался мой путь в Хризалиде. 0 уровень. Отсутствие потоков сознания и неизвестный потенциал. Система сразу же засчитала принятие 2-го и 3-го совершеннолетия, открывая интерфейс. Теперь, когда Адрак снова жив и Эл-Джей переселен в другое тело, я полностью свободен от обязательств, взятых ранее. Огромный черный котяра Нибелунг одним своим присутствием буквально вдавливал людей в землю. Жители Метеор-Сити попадали на колени перед существом с заоблачным уровнем. «Хозяин?» Кот повернул морду на север, будто смотря на 1000 миль вперед. «Хозяин почуял меня. Удивлен, рад». Зовет к себе? Нет. Просит разобраться в невозможном? Ганди шатало из стороны в сторону, но он быстро адаптировался. Я же плюхнулся на землю, не в силах себя нормально контролировать после раскола души и утраты больше половины своей ментальной силы. Браво! Мне, наконец, удалось разорвать связь с тканью мироздания Карна. Кот повернулся ко мне. «Ты смог восстановить душу после распада?» «Хозяин говорит, даже сверхранговая магия на такое не способна». «Ой, передай, что я использовал хирургию и программирование души, используя свой собственный осколок души как основу для скрепления разрозненных элементов». На мгновение мурмурянец прикрыл глаза, начав выделять поверх своего тела плотный поток ауры. «Правду глаголит человек. Двойная душа. 7 десятков лет в запасе». Ганди открыл глаза. «Хозяин говорит, отдай ему нечто равноценное данной в долг жизни и возвращайся ко мне. Твой клан нуждается в сильном патриархе. При виде мощи, заключенной в теле кота Нибелунга, у меня не возникло никаких сомнений в том, что его хозяин как минимум представитель древней крови. Тоже мне должник. Как же, черт возьми, приятно избавиться от этой проклятой божественности. Через 12 часов ты свободен, Ганди Корроуз. Ничего другого мне от тебя не надо». Кот приложил лапу к груди и начал тихо мурчать. «Мр? Сущность апостол? Господин благодарит за сей ценный дар». Не слушая говорящего кота переростка, я посмотрел на место в воздухе, обращаясь к пустоте. «Боги всеведущи, но не всемогущи. Впрочем, тебе, Акки, будет проще, если я скажу, что какое-то время я касался ткани мироздания и видел будущее в ограниченном силой диапазоне. Твое прибытие с группой боевиков пришлось изрядно подкорректировать, дабы оно совпало с остальными. На небольшой высоте над толпой людей, стоящей у края Черной Поляны, появилась группа из 2 десятков бойцов в экипировке игроков. Мое провидение ранее показывало, что один из подчиненных Аккароне специализируется на диверсионных спецоперациях, придавая своей ауре различные возможности сокрытия. Невидимость, маскировка, подавление чужих аур, сопровождение групп. Все, что я вижу сейчас, собственными глазами. Еще одна девушка специализируется на магии группового полета. Подобных специалистов в Аккароне хватает. Повернувшись, в другую сторону помахал рукой. «К сожалению, я вас больше не вижу и не чувствую. Но я знаю, что вы там, господин Алазар и Алаиза Бинелли. Вас отправили ко мне старики из клана». Затем, развернувшись к компании моих апостолов, посмотрел на Йена. Тот пальцем указал на край Черной Поляны. «И, наконец, наш третий и самый важный гость, мистер Ван Петрик с командой апостолов-чистильщиков от Совета Церквей. Как говорит ваш глава, ни у кого нет права творить чудо, не находясь под сенью великих. Убийцы полубогов, сверхлюдей, сильных одержимых и отшельников, засветивших свои силы перед общественностью». Боевая пятерка Совета Церквей не спешила показываться, поэтому, напрягшись, я стал манипулировать энергией рейки вокруг них, сводя эффект невидимости на нет. «Мистер Ван Петрик, посмотрите на сложившуюся ситуацию моими глазами. Я больше не имею божественности как силы, ради которой вы должны пытаться меня устранить, и дабы защитить себя от вашей бессмысленной агрессии, я был вынужден позвать тех, кто должен мне». «Богохульник!» — всего одно слово чужого апостола еще сильнее вжало людей в землю. «Смеешь красть паству? Творить чудеса от своего имени, а потом отнекиваться, будто ничего не случилось, не выйдет». Выпущенное в меня сияющее чудо-копья Лангиния спокойно поглотил Ро, просто вставший на его траектории. Атака исчезла, войдя в его тело. Хиолос раздавал указания Эмбару и Ганди. Его черта не давала провидения, но чем-то походила на очень мощную интуицию. Рядом со мной приземлилась Аккарона и без предупреждения попыталась ударить. Старшая кровь, Джулиан Лоусон, 344 уровень, ССС ранг. Главнокомандующий 2-й армии Новой Японии, основатель свободного рода Лоусон. С превосходящей Акки скоростью появился Йен, легко остановив ее удар в воздухе. Его тело стало сочиться инфернальными эманациями. «Я не позволю вам навредить Саджи, госпожа Аккароне». Она вырвалась из захвата, недовольно поглядывая на меня. «Что тебе не нравится?» «Думала заставить меня слушаться, доминируя в переговорах силой, знакомься, Адам Кедар, ваш пятый безграничный, еще есть сиятельный, живой, вот там валяется, приходя в себя. Эл-Джеем я сделал мистера Ганди, находящегося на пике старшей крови. Еще у меня есть Эмбер, из которого вырастет хороший убийца бессмертных душ. Хеолос способен навести шороху в ваших финансах. И, наконец, Ро. Он полностью бессмертный. Даже если уничтожить его тело, он будет воскресать и нападать вновь и вновь, пока не закошмарит все твои военные силы. Ну как? Теперь ты будешь говорить со мной как с равным? Или опять попытаешься доминировать, давя силой? Решил прикрыться, используя заимствованные силы? Ты не тот, Саджи, иди в задницу. Я не собираюсь соответствовать твоим ожиданиям, дура ты великовозрастная. Ты здесь находишься, потому что я так захотел. Власть въелась в твое сознание, изменяя модель мышления. Ты правда думаешь, что безграничные не понимают факты их использования государством как элементов культуры землян? Они лица общества первых людей для народа. Все, чего ты хочешь, придя сюда сейчас, заполучить новый инструмент для закрепления своей власти. Я Аккароне. Он меня узнает, я смогу его заманить в штаб, принять нашу сторону. Мы больше не друзья. И даже не смей произносить это слово, описывая наши отношения. Йен мне друг, но не ты. А теперь, столетняя старуха, скажи мне, какой самый правильный вопрос ты должна сейчас вот прямо тут задать? Джулиан улыбнулась, как умеют только девушки, одновременно мило и ядовито. «Да что ты знаешь, все, что боги Карна, сформировавшие единое ментальное поле, знают о вас. Единая ткань знаний всего мироздания. О том, как ты рассталась с Фемидой, не в силах ею манипулировать. О том, как она стала натуралкой и во время второго брака родила трех дочерей. О том, что Айзек покончил с собой из-за депрессии. Рейдзи застрял в Папилио, лишившись своей силы безграничного. Аурин успокоился, взяв бразды правления, оставленные его отцом Акаши. Жизнь непредсказуема и порой походит на редкостное дерьмо. Так ты думаешь по утрам, смотря в зеркало? Мало? Достаточно, а Корона остановила меня рукой. Нет, старушка, ты просто не видишь реальных проблем. Смотри, мир сейчас задрожит от одной мысли о том, что я хочу сделать. Пространство начало вибрировать, предупреждая, что ничем хорошим мои действия не закончатся. А Корона, ощутив силу источника вибрации, резко напряглась. Хватит. Не знаю, что ты задумал, но такими вещами не шутят. Битва между чистильщиками и моими апостолами затихла из-за ощущения чего-то опасного поблизости. Хеолос смотрел в одну точку, Йен в другую, Ро и Эмбер в третью. Мистер Ганди начал использовать особые способности ауры, повышая свою обороноспособность и атакующие возможности. Над ним появилась аж сотня лап с когтями, сотканными из материализованной версии праны. А я тем временем думал о своем. Мой путь длиной в последние 60 лет подходил к концу. Даже применимо к миру, система предъявляет определенные требования. Есть большой временной цикл длиной в 30 тысяч лет и 6 малых, входящих в него, длиной от 3 до 10 тысяч лет. Их протяженность зависит от полной глобальной смены высших сил мира. Сейчас есть пантеон великих богов, до них были древние боги. Еще в первый день после захвата тела дьякона, за счет обретения физической оболочки, я смог ощутить ткань мироздания как совокупную ментальную силу всех существ, наделенных божественностью. По сути, это все та же сеть интернет, хранилище знаний, разделенное на 7 уровней, и я касался только самого нижнего и в то же время самого массового из них. Тогда же я понял, что становление божества означает формирование неразрывной связи между душой и ментальной силой существа, переводя его на уровень нематериального существования. Когда Богу надо появиться в реальном мире, он вселяет фрагмент себя в тело аватара. В обычное же время существа, наделенные божественностью, от слабейших полубогов типа меня и до великих, входящих в пантеон богов Карна, тратят свое время на покорение Белого города. Это самый что ни на есть важный город, находящийся в астрале Карна. Именно в нем и находится портал, позволяющий перейти игрокам в мир первого порядка. Тальзе-Ур. Проблема в том, что никому из богов это так и не удалось. За более чем 30 тысяч лет непрерывной истории Карна на скрижале прогресса не появилось ни одного имени бога, сумевшего пройти все испытания Белого города. Узнав о том, что в мир Тальзе-Ура может пройти только бог, я, мягко говоря, разозлился. Что за бред? Да быть такого не может. Население одного только Вайхора около 150 миллиардов разумных. И таких материков еще 12. Какого черта? Почему только 50 существ, наделенных божественностью, могут пройти в высший мир? Уже позже я понял другое. Божественность не единственный путь в Тальзе-Ур. Он просто первый из известных и доступных богам. Есть 6 путей, прописанных самой системой. Порядок и хаос, жизнь и смерть, боги и демоны, 6 граней, описывающих мироздание, и 6 апостолов. Эл-Джей и Хеолос, Йен и Ро, Адрак и Эмбер. Итого 6 путей в Белый город. Проблема отсутствия новых имен на скрижале прогресса была в тех, кто добрался первым до пульта власти над обществом. Нынешний пантеон из 54 богов Карна. Они убивали всех, кто имел сверхчеловеческую силу, тем самым монополизируя возможность покинуть мир Карна. Таких, как Ро, удерживает в своей душе бог Картенон. Путь Эмбера в Белый город по умолчанию будет совсем другим. Йен, достигнув определенного уровня силы, сможет пользоваться природными порталами силы Древа Миров Тальзе-Ура. Хеолос сможет найти путь через нижние пласты астрала, пороги хаоса. Сиятельный Адрак попадет туда через Вознесение, но как сверхчеловек веры, а не бог. И, наконец, Эл-Джей. Тот, кому двери в Белый город открыты прямо сейчас. Впрочем, все это уже не важно. Карн, как сверхмир с населением в 12 триллионов разумных, является самоадминистрируемой и саморегулируемой системой, работающей циклами. Основной мир, как и преддверие в виде нижних миров первого порядка, типа погибшей Земли и Бродо, также находится во власти системы. Задача всей этой сверхумной программы, оперирующей всеми слоями реальности, заставить разумных развиваться и искать путь в Тальзе-Ур. Если по итогам малого временного цикла эпохи в высший мир попадает слишком мало людей, система дает послабление в следующем цикле. И наоборот, когда слишком много успешных переходов, сложность испытаний сильно повышается. Именно тут возникает вторая проблема – конец эпохи. Нынешний большой временной цикл Карна заканчивается, а в Тальзе-Ур никто так и не перешел, вообще никто. С точки зрения системы, такой результат в 100 раз хуже, чем один или два человека, прошедших в Тальзе-Ур. Речь не о слишком сложном испытании, а неэффективности самой структуры общества, населяющего мир Карна. Не знаю, что произошло в эпоху древних богов с другими сверхсуществами, жившими до них, но за 30 тысяч лет никто так и не прошел в Тальзе-Ур. Возможно, проблема была в гордыне, присущей разумным существам, или в самом испытании. Не исключено, что сам Тальзе-Ур, как надпрограмма, созданная Фукай, сбоит и не принимает к себе новых жителей. Смысл в том, что большой временной цикл, огромная эпоха существования богов как элементов системы, закончится через 10 лет. Теперь уже 9. Самоадминистрируемая, саморегулируемая программа, получив критические результаты в эпохе, решила стереть все и всех, что помнила о существовании нынешней версии системы Карна с богами как высшими представителями иерархии власти. Глобальная зачистка 12-триллионного населения сверхмира и тотальный геноцид всех разумных существ в нижних мирах преддверия. Жителям перекрестка миров, Папилио и Хризалиды наплевать на то, что происходит в верхнем мире. В опасности только те, кто застрял здесь, в Карне и нижних мирах, типа погибшей земли. Демоны зашевелились не из-за грядущей священной войны, а потому что находиться в Карне стало небезопасно. Боги пошли дальше и сами вызвали искусственный глобальный катаклизм с похолоданием, таким образом сокращая численность населения Карна и оттягивая конец Великой Эпохи. Эти твари веками и тысячелетиями, взращивающие свою гордыню и самолюбие, пытаются выиграть для себя время в тщетной попытке пробиться в Тальзиур в последний момент. Еще находясь на пути в Метеор-Сити, я прочитал их публичный манифест, предлагающий объединить силы всей божественной братии ради уничтожения 90% населения мира путем искусственного ледникового периода. Видя холод и голод, люди будут молиться еще больше, не понимая, что дают силы тем, кто их же и убивает. Такой ход даст им 50 лет отсрочки. Если же сократить потом население еще в 10 раз, то срок увеличится уже только на четверть века. И они готовы пойти на такой шаг. С их точки зрения, они просто пользуются материалом, который и так умрет, если боги его, представляющие, потерпят поражение в испытаниях Белого города. Не все боги такие редкостные сволочи. Были те, кто отказался приносить в жертву других ради отсрочки неизбежного. Мирмик, бог-отщепенец, покровитель тех, кто идет своим путем, неожиданно для всех умер, хотя проекция его силы живет и по сей день. Авторы манифеста использовали защиту самой системы от утечки информации, доступной только высшим существам. Если какое-то божество или сверхсущество решит обнародовать среди верующих данные о конце эпохи, неважно в каком виде, это создаст уникальную волну отклика в астрале. На сигнал придет само живое оружие системы, которым и будет через 9 лет производиться зачистка Карна. Притарианцы. 8 месяцев назад, только подумав о том, как предупредить землян о готовящейся бойне, я создал крохотную, едва уловимую ментальную волну силы в ткани мироздания, чем привлек внимание претарианца, тихо ждавшего своего часа в тысячах миль к востоку от Метеор-Сити. Они неразумны в традиционном понимании этого слова. Скорее, они машины, выполняющие свою задачу. Зная о том, где находится ближайший представитель древней крови, я устроил им случайную встречу, заставив претарианца действовать. Во время их битвы древний убил противника, но даже одной его руки, упавшей в пролетавший мимо мусоровоз, хватило на то, чтобы вызвать переполох. Эта тварь, раздробив свою душу на крохотные кусочки, разместила их в крови, тем самым давая себе возможность возродиться в случае смерти основного физического тела. Жуткая машина для геноцида, способная перепрограммировать плоть и эфирное тело. Проводя лечение пострадавших от заражения кукольным вирусом, я заметил, что претарианцы не способны влиять на души, только на физическое и эфирное тело. Это открытие подарило надежду на нормальное будущее для землян. Сиятельный. Этот уникум с большой буквы. и его абсурдная черта веры, способная передавать знания в неявной форме через сущность. Больше недели я думал о том, что судьба – странная и загадочная штука. Во всем этом порочном мире Карна с его прогнившими насквозь богами, я – единственный человек, создавший первый полностью автономный, саморазвивающийся искусственный интеллект. Имея навыки декомпилирования и компилирования души, наделен навязанной мне божественностью. Только мои особые умения, дары и способности в совокупности превосходят рамки цензуры, навязанные системой. Так почему бы мне не создать полноценную искусственную душу, решающую проблему с распространением информации? Миру точно придет конец, а эмигранты, переселившиеся в Карн, уже не могут его покинуть. Порталы работают только в одну сторону. Если мой план удастся, я смогу спасти жизни многих людей. Спустя день пришло понимание того, как я могу воскресить Адрака и сделать его основоположником распространения знаний о надвигающемся конце эпохи. Его чудеса будут наделены первым в мире Карна вирусом души. Если таким заразить человека, тот уже через час начнет формировать в своем теле вторичный сосуд души, получая все больше и больше знаний из общего информатория. В голове зараженного появятся знания о межмировых порталах, правилах цензуры, божественном заговоре и конце эпохи, наступающем через 9 лет. День спустя я переписал данные в уже созданной сущности веры и каждую последующую сферу наделял более совершенной версией вируса души. Такая передача данных не создает сигнальных волн в ткани мироздания. Однако люди не будут бояться чего-то абстрактного. Им нужен конкретный образ того, что представляет для них смертельную, всесокрушающую угрозу, втаптывающую их надежды в грязь. Враг, способный обратить в пыль все живое. Направив руку на Аккароны, я использовал самое простое и ни разу не смертельное чудо – очищение. В отличие от Адрака, мне не нужно касаться людей, чтобы распространить вирус души. Аккароны одним шагом отступила на целый десяток метров назад, используя технику движения прана-юзеров. Она игрок и слабенький маг второго круга. Йен не мешал ей, он покрывал свое тело хитиновой броней, скопированной с поглощенного демона Ракуджу. «Что ты со мной сделал?» «Ничего. Разве твой интерфейс и модуль здоровья не молчит?» «Не заговаривай мне зубы, Саджи, мы оба знаем о навыках, не прописанных в системе. Тогда из уважения к нашему старому знакомству я предложу тебе хорошенько прощупать свой сосуд души. Ничего нового не замечаешь?» Аккароны одним движением пальца достала меч из кольца хранилища и стала проводить самодиагностику. Групповой маг начал накладывать на нее заклинания проверки целостности души и состояния эфирного тела, а мы с Йеном стали ждать эффекта от чуда очищения. Я, может, и перестал чувствовать чужие души, но теперь мои апостолы могут это делать. Мечница хмурилась все сильнее и сильнее. Йен улыбнулся. «Госпожа Короны напитывает семя души своей святой силой. Смотри, как она меняется в лице. Сбитая с толку, ошарашенная, бледная, напуганная, красная от злости. У вас, прана-пользователей, все эмоции проживаются быстрее. Мистер, а как эта сила вообще работает?» «Самораспаковывающаяся, самообновляемая, многоуровневая программа, открывающая свои знания по мере напитки посаженного семени. Если человеку не хватает опыта, знания не будут доступны. Все пользователи объединены в единую сеть. Сосуд души старшей крови, коей обладает Джулиан Лоусон, не может быть меньше сотни единиц. Неудивительно, что она так быстро смогла докопаться до седьмого слоя, описывающего претарианцев. Это правда? Этот чертов план и бессмертные штуки действительно существуют?» «И все?» Тебя больше не волнует, тот ли я самый Саджи? Или зачем сюда пригласил в назначенный день?» Мечница выдохнула. «Твое самодовольное поведение и этот проклятый характер юнца, знающего все лучше других, за долгую жизнь, ты хотела сказать за 107 лет, старушка? Придушить тебя мало, Саджи, доволен? Я признаю тебя. Тогда просто произнеси несколько ключевых слов из манифеста, и доказательства, которые ты так сильно хочешь получить, сами явятся сюда». А Короне, раздав приказы штурмовой команде, свистом на секунду остановила действия чистильщиков. «Семейство Бинелли не доставали оружие, ожидая от меня чего-то большего. Мечница, закончив подготовку, взглянула на меня. Манифест покорителей Белого города. Пространство задрожало, создавая будто круги на воде, уходящие во все стороны от нас. Последний день Миракарна. Стиратели разумной жизни. Слова истины, словно проклятие, обретшее форму, одно за другим ложились на всех окружающих. Информационное заражение. Казалось, будто со всей поляны высосали эмоции, оставляя только мертвый воздух и пока еще живых людей, не осознавших факта собственной смерти. Дети были так напуганы и морально опустошены, что не смогли заплакать от страха. Хеолос, затравленно оглядываясь, нервно сжимал кулаки. «Эй, вы! Апостолы без причиндалов!» Принц Хауса указал на точку в пространстве, находящуюся прямо под кроной дерева. «Сейчас оттуда вылезет что-то страшное, злобное, желающее вашей смерти!» Ро и Эмбер подошли к Алазару и Алоизе Бинелли, которых окружали лежащие на земле люди. «На вас нет печати смерти. Там, у основания дерева, появится противник, который будет вам по силам». Алазар хотел прикоснуться к дерзкому подростку и придушить того немного за неуважительное обращение, но инстинкты старшей крови остановили его в последний момент, когда пальцы уже почти коснулись шеи. «Да что с тобой не так?» Алазар сжал кулак, чувствуя, как чувствительность руки возвращается. «Мерзость какая! Мастер!» Слова с рычащими нотками тяжело давались пасти Эмбера. «Мастер сказал, у нас иммунитет. Когда придет время, мы убьем того, что вы убить не в силах. Мы есть смерть». Алоиза усмехнулась. «Так и сказал?» «Ему не нужно говорить. Вы поймете после битвы. Ваш враг прибыл». У мощных корней дерева искажение пространства выплюнуло массивную шестирукую фигуру пятиметрового киборга. Притарианец 45А786G212-680 уровень. Сам внешний вид существа кричал о чуждости его природы к миру живых созданий. Элементы защиты, покрывающие бледную псевдоплоть биоробота с каплевидными глазами на лицевой маске, сияли металлическим блеском. Аура, подавляя всех разумных существ, нахлынула на тех, кто находился сейчас под огромной кроной живодрева. Пассивная ментальная атака. Появившаяся рядом с Салазаром массивная фигура гигантского черного кота спокойно промурлыкала. «Хм, хозяин видит моими глазами. Говорит, существо перед нами не нуждается в терминальных генах для развития. Будьте осторожны, союзники, оно может внезапно увеличить свою силу». Алазар мельком бросил взгляд на Ганди. «Сэр Ганди, а вы, я вижу, на пике силы старшей крови». «Верно, мы должники того же мастера, что и вы. На мне будет оборона и удержание врага, но атакующих умений для противника такой силы у меня не так много». Алоиза с неохотой доставала свой меч. «Ну и уродец! С ним точно нельзя договориться!» «Мастер сказал, что они живое оружие. Не говорят, только убивают». «Тогда на нас атака, сэр Ганди. Рассчитываю на вашу защиту. Мои аурные лапы в вашем распоряжении». Рядом Уже началась схватка пятерки апостолов-чистильщиков с претарианцем, бросившимся на них в атаку. А Короне едва не проморгала атаку, когда прямо из ряби пространства к ней потянулась рука. Благо она успела отскочить и тут же использовать дар старшей крови. Смерть. Слово силы, подкрепленное указанием на объект воздействия, произвело незамедлительный эффект. Псевдоплоть с руки претарианца начала осыпаться, обнажая металлические механизмы под ней. Йен подскочил к месту атаки за одно мгновение, нанося сильнейший удар рукой по парализованной конечности еще не появившегося противника. Ранкаль! Треск из сустава, рука отлетает в сторону. Еще одно мгновение, и тело Йена летит обратно, получив сразу три удара от появившихся из ниоткуда рук. Враг, наконец, покинул свое укрытие, представ перед нами. Претарианец. Гаусс 77А7856, 707 уровень. Именная серия. Что-то вроде лейтенанта, решившего разобраться с источником проблемы лично. Смерть, умри, сдохни, разложение. Ощутив смертельную угрозу для жизни, Аккароне по максимуму использовала свой дар крови, целыми пластами уничтожая псевдоплоть претарианца. Тот просто сместил взгляд с Йена на мечницу, ища новый источник опасности. Поднявшись на ноги, Йен спокойно встал рядом со мной. Его смятая грудная клетка прямо на глазах начала выправляться, заменяя поврежденную плоть на новую, более совершенную. «Твоя задача — не дать мне погибнуть во время их боя. У госпожи Короны слишком низкий уровень для противника такой силы. Она справится, Йен. Не стоит недооценивать игрока, чей счет очков наследия за переход в Папилио входит в десятку величайших». Претарианца со всех сторон осыпали атаками на основе праны, маны и даже святой силы, проверяя резисты. Разумеется, все они были заоблачны, и кроме подавления грубой физической силой, с ним мало что могло справиться. Как и полагается наблюдателю, я из первых рядов снимал все происходящее, включая и сохранение ощущения страха, и подавление, создаваемое плотью претарианцев. Их силу, способную одной атакой убить половину отряда далеко не слабых людей, пассивную защиту, выдерживающую удары клинка старшей крови и, конечно же, пугающие способности к восстановлению. Оторванную руку Гаусс просто приложил к ране, и та приросла обратно за каких-то 10 секунд. Видя обширные потери среди своих людей, мечница сделала свой ход. Используя комбинацию трех даров, Аккароне сначала собрала аурой огромное количество маны, затем сжала ее и придала атрибут солнечного света. Буквально став огромным лазером, аура расплавила претарианцу половину тела. Затем Ро своей аурой смерти убил то, что обычными методами уничтожить было нельзя. Чистильщики Совета Церквей смогли завалить своего противника, применив нечто убойное из числа групповых чудес веры шестой категории, доступной только апостолам. Проще всего победа досталась команде Ганди и мечникам из семьи Бинелли. Кот прижал своего противника к земле аурными лапами, а Алазар и Алаиза отсекли тому все конечности. Эмбер сожрал врага целиком, не оставив ничего, что могло бы послужить причиной новой вспышки кукольного вируса. Вся поляна под кроной дерева перепахана вдоль и поперек массивными атаками. Валяются отрубленные ветви, тела погибших жителей Метеор-Сити. Каким-то чудом переживший бой Амур потерял одно ухо и теперь в шоке стоит рядом с грави-тележкой, держа сабли наголо. Подойдя к все еще дремлющему Адраку, я приложил к нему руку, переписывая данные вируса души. Теперь он сможет передать землянам весь ужас противника, скрывающегося под простым названием «претарианец». защитников интересов системы и стирателей разумной жизни. А короны за бой потеряла руку и теперь недовольно морщилась, пока ее перевязывали. Старость не радость, да? А ты как был ехидным подростком, так им и остался. Ох, твои слова услада для моих ушей, а короны. Знаешь, как противно иметь божественность? Тебя будто подменяют на живую куклу, несущую слово Божье с палкой правосудия в заднице. Сволочь! Прошло столько лет, а ты нисколько не изменился. На то есть причины. Для меня прошел всего год, и тот на свалке в постоянных молитвах. Теперь, когда ты своими глазами увидела то, что нас ждет, тебе еще нужны доказательства? Окруженная подчиненными, Аккароны что-то недовольно отвечала, а я уже не слушал, чувствуя, как слой за слоем разрушается мой собственный сосуд души. Долг жизни, отданный сиятельному, даже с моими способностями не мог пройти без последствий. Как бы заезженно это ни звучало, он последняя надежда для человечества, частью которого являюсь и я сам. Обернувшись к своим апостолам, я без слов попрощался с каждым. Нам хватило одного взгляда в глаза друг друга. А Корона начала понимать, что происходит что-то странное. «Саджи! Прекрати вешать на меня свои ожидания, женщина! Выслушай, наконец, то, зачем я тебя сюда позвал!»